Глава 4. Копенгаген, Дания, 20:40. Малоун управлял лодкой, а Люк Дэниелс, в одежде насквозь промокшей из-за того, что последнее мгновение своего приземления ему пришлось провести в воде, сидел, скорчившись на дне, чтобы уберечься от холодного бриза, дувшего им в лицо. «Вам часто приходится прыгать?» — спросил Малоун. «На моем счету больше 100 прыжков, но я уже давно не опускался в воду». Молодой человек указал на примостившегося у кормы Кирка и крикнул ему, пытаясь перекричать рев мотора. «Знаешь, где ты у меня сидишь? Вы можете мне объяснить, что тут вообще происходит?» вмешался Малоун. «А что вам говорила Стефани?» «Хороший ход ответить вопросом на вопрос. Только то, что пропал агент. А этот парень может знать, где он находится?» «Все правильно. И этот парень бежал, как паршивый пес». «И почему же?» «Потому что он доносчик. А доносчиков все ненавидят». Люк снова повернулся к Барри Кирку. «Когда мы доберемся до берега, у нас с тобой будет серьезный разговор». Тот ничего не ответил. Люк подошел ближе к Малоуну, немного пригнувшись и стараясь уклониться от ветра. «Скажите-ка, папаша, вы на самом деле такой крутой, каким вас все описывают?» «Я уже не такой крутой, каким был когда-то, но при случае могу стать и покруче». «Вы что, знаете эту песню? Я люблю Тоби Кита. Был у него на концерте лет 5 назад. Никогда бы не принял вас за любителя стиля кантри». «А я, кстати, до сих пор никак не могу понять, за кого можно принять вас?» «Просто за смиренного исполнителя приказов правительства Соединенных Штатов». «Но и я являюсь чем-то в этом роде». «Знаю, Стефани говорила мне». «Вы должны понимать», — заметил Малоун, «что ваш самолет мог быть обстрелян автоматным огнем, и потому с вашей стороны было глупо лететь так низко». «Я видел его автомат. Но тот человек стоял на раскачивающейся на волнах лодке, и мне показалось, что вам нужна моя помощь». «Вы всегда так безрассудны?» Они приближались к береговой линии Копенгагена, и Малоун сбавил скорость. «Вы должны признать, что полет был просто здоровский. Шасси находились на расстоянии менее 6 футов от воды. Мне случалось видеть кое-что и покруче». Люк с усмешкой приложил руку к груди. «О, папаша, вы пронзили меня в самое сердце. Я знаю, что когда-то вы были одним из лучших стрелков ВМС. Настоящим истребителем были. Но оставьте хоть что-то и на мою долю. Хотя бы самый маленький кусочек героизма. Ведь я вас, как-никак, спас». «В самом деле, я как-то не успел заметить». В прежней своей жизни Малоун работал в составе первых 12 агентов в отряде «Магеллан». Он получил юридическое образование в Джорджтауне и, кроме того, в прошлом был офицером ВМС. Малоуну уже исполнилось 47 лет. Однако ему все еще удавалось сохранять густую шевелюру, крепкие нервы и острый ум. На его закаленном теле остались отметины и шрамы от застарелых ран, полученных при исполнении служебных обязанностей. Именно эти раны и были одной из причин его ухода в отставку 3 годами раньше. Теперь он владел букинистической лавкой в Копенгагене, в которой, как ему казалось, можно было в мире и спокойствии провести остаток своих дней. «Ну давайте, не петушитесь. Признайте», — продолжал гнуть свою линию Люк, вам вряд ли бы удалось уйти от тех ребят. Ведь не кто-нибудь, а именно я вытащил вас из этой переделки». Еще немного сбавив скорость, Малоун проследовал мимо датской королевской резиденции, затем мимо пирса на набережной Нью-Хавен и въехал в один из тихих каналов датской столицы. Он причалил почти сразу же за дворцом Кристиансбург, рядом с многочисленными кафе под открытым небом, в которых десятки завсегдатаев ели, пили, курили и беспечно болтали. На расстоянии каких-нибудь 50 ярдов отсюда располагалась всегда многолюдная площадь Эйбро и его дом. Малоун заглушил мотор, затем неожиданно развернулся и заехал настоящим боксерским апперкотом Люку в нижнюю челюсть, отчего тот покатился по палубе. Но парень быстро пришел в себя, вскочил на ноги и приготовился к ответному удару. «Для начала», — сказал Малоун, — «прошу не называть меня папашей. Во-вторых, молодой человек, мне не нравится ваша самоуверенность, так как она может стать причиной ненужных человеческих жертв. В-третьих, кто были те люди, которые пытались нас убить? И, наконец», — он кивнул в сторону Кирка, — «на кого доносит этот?» В глазах молодого человека Малоун прочел сильнейшее желание рассчитаться с ним за полученный удар. Но было в них и кое-что другое. В нем как будто немного поубавилось спеси. Однако парень не ответил ни на один из его вопросов. У Малоуна начало складываться впечатление, что с ним играют как с ничтожной марионеткой. А такое ему никогда не нравилось. «В самом деле пропал какой-то человек?» «В самом деле. И этот парень может сообщить нам, где он находится. Дайте мне ваш телефон». «Откуда вы знаете, что он у меня есть?» «Он лежит у вас в заднем кармане. Я его видел. Специальная серия, разработанная для отряда «Магеллан». Водонепроницаемый на 100%. Таких в мое время не было». Люк вытащил телефон и открыл его. «Позвоните Стефани». Юноша послушно набрал ее номер. Малоун выхватил у него телефон и сказал: «Забирайте своего Кирка и подождите возле того кафе. Мне нужно поговорить с ней без свидетелей». «Я как-то не привык, чтобы мне отдавали приказы пенсионеры». «Считайте это платой за то, что я выловил вас из воды. А теперь идите». Малоун ждал, пока ему ответит Стефани, и наблюдал за тем, как Люк и Кирк выпрыгивают из лодки. «Я не дурак», — подумал Коттон. «Я прекрасно понимаю, как вышкалила Стефани этого выскочку и научила обращаться со мной. Возможно, сказала ему, что на Малоуна можно и нужно немного надавить, но не слишком, не переходя границ. В противном случае такой самовлюбленный позер, каким явно был Люк Дэниелс, уже давно налетел бы на него с кулаками. Хотя Малоун, в общем-то, не возражал, он давненько ни с кем по-настоящему не дрался. «И сколько времени тебе удалось выдержать, прежде чем ты ему заехал по физиономии?» — спросила Стефани, которая подняла трубку после пятого гудка. «На самом деле я терпел чуть дольше, чем следовало бы. Кроме того, я прикончил двух плохих парней». После чего он в подробностях рассказал ей о происшедшем. «Коттон, я все поняла. У тебя в этом деле нет своего интереса, а у нас действительно пропал человек, у которого жена и трое детей, и мне необходимо срочно его найти». Она прекрасно знала, какими аргументами можно воздействовать на Малоуна. Люк с Кирком уже успели отойти от него шагов на 50. Конечно, по правилам, прежде чем звонить по телефону, ему следовало бы дождаться, пока они зайдут к нему в магазин. Но ему не терпелось прояснить ситуацию, поэтому говорил он очень тихо, отвернувшись от кафе в сторону канала. «Барри Кирку многое известно», — сказала Стефани. «От него необходимо получить нужную информацию. Потом он поможет мне здесь, а вы с Люком отправитесь на поиски моего агента». «И ты думаешь, что от этого студентишки будет какой-то прок?» «На самом деле, он никаких университетов не кончал». Малоун предположил, что Люку было, скорее всего, лет 27-28. Возможно, он из бывших военных, так как Нелл любила набирать людей именно из рядов армии. Однако демонстративное отсутствие в нем уважения к старшим и бесшабашное поведение с пренебрежительным отношением к дисциплине свидетельствовали против такого предположения. И он явно не был юристом. Но, насколько было известно Малоуну, Стефани в последнее время смотрела сквозь пальцы на это правило при наборе агентов. «У меня сложилось впечатление, что он может стать настоящим наказанием для начальства», — признался Коттон. «Мягко говоря. Но он очень полезный агент, поэтому мне приходится терпеть его... несколько чрезмерную самоуверенность, хотя он в чем-то очень похож на одного человека, который когда-то на меня работал». «Те люди были здесь», — Малоун перевел разговор на другую тему. «В заливе. Они ждали нас. А это значит, что им либо невероятно повезло, либо они знали, что ты мне звонила. Твоему пропавшему агенту было известно, куда направляется Кирк». «Нет. Кирку мы приказали ехать в Швецию». Коттон чувствовал, что Стефани задается тем же вопросом. «Каким образом преследователи узнали о его и Кирка местонахождении?» «Полагаю, ты расскажешь мне только то, что, по твоему мнению, я должен знать». «Тебе прекрасно известны правила. Это не твоя операция, а тебя требуется только присмотреть за моими людьми и все». «Постараюсь выполнить задание». Коттон отключил телефон, выпрыгнул на берег и нагнал Люка и его спутника со словами: «Ну что ж, кажется, вы заполучили себе партнера на ночь. Я не мог бы попросить у вас блокнот и ручку, чтобы записывать все ваши ценные рекомендации?» «Вы всегда так выпендриваетесь?» «А вы всегда так любезны и дружелюбны?» «Кому-то же нужно следить за тем, чтобы ребятишки ненароком не свернули себе шею». «Обо мне можете не беспокоиться, папаша. Обойдусь как-нибудь и без вашей заботы». «Мне показалось, что я просил вас не называть меня папашей». Люк напрягся. «И ты получил от меня одно бесплатное напоминание в физиономию для закрепления урока. Но больше дармовщины не будет». В зеленых глазах Малоуна читался нескрываемый вызов, который, как ему показалось, был принят. Однако не сейчас. Может быть, немного позже. Малоун кивнул на Кирка. «Давай послушаем, что нам скажет этот стукач».